Глава 24. Дела людские и эльфийские. Плюс эпилог. Глава 24. Комната совещаний главного офиса ООО «Вайт», разработчика игры «Волшебное королевство». «Итак, уважаемые, нам надо подвести итоги первого обновления в игре». Иван Сергеевич откинулся в кресле и удовлетворенным взглядом обвел присутствующих на совещании. «Стандартный состав. Кроме Анны и Александра еще был Сергей из отдела контроля. Насколько я понимаю, война у нас завершена, так?» Он посмотрел на Александра. «Да, Иван Сергеевич», — ответил глава программистов. «По нынешним правилам война закончена. На этот раз в ней победил Мелкалакс в союзе с темными эльфами. Сегодня мы уведомили игроков о прекращении войны. Можно сказать, что обновление прошло успешно». «И каковы первые итоги? Подробнее». «Если мерить деньгами», — вмешалась в разговор Анна, «прибыль во время войны увеличилась на 15%. Большей частью за счет премиум-магазина и наших продавцов на рынках в основных городах. Плюс, как вы и говорили, Иван Сергеевич, после показа роликов, как через Шаркова, так и через наши YouTube-каналы, мы получили увеличение среднемесячных новых зарегистрировавшихся пользователей на 20%. Сейчас начата подготовка к очередному обновлению». «Какого хуя? Мне ничего не известно об этом», — возмущенно поинтересовался директор. «Что еще за обновление?» «Мы хотели сделать вам сюрприз, Иван Сергеевич», — поспешно заявил Александр. «Нахуй мне такие сюрпризы? Вы, блядь, совсем потеряли страх, чтоб вся информация была у меня сегодня же!» «Вот она». Анна подвинула начальнику папку с документами. «Посмотрю позже. Коротко расскажи, что за обновление». Присутствующие переглянулись. «Мы планируем активировать богов», — ответила Анна. «Чего?» — изумленно уставился на нее директор. «Мы же специально их закрыли. Сами меня, блядь, расписывали, что они баланс ломают и все такое». «Да, но мы нашли способ подкорректировать их ИИ без влияния на ядро игры». «Интересно», — откинулся Иван Сергеевич на спинку кресла. «Продолжай». «Наши программисты умудрились найти лазейку в программном коде игры». «Ты мне тут такие вещи не говори сейчас», — нахмурился Иван Сергеевич. «В программный код залезть задумали. А вы не оху... «Все просчитано», — уверенно заявил Александр. «То есть ты готов подписаться под этой темой?» — прищурился директор. «Готов», — четко ответил Александр и, приподнявшись, протянул ему несколько листов бумаги. «Посмотрите, пожалуйста, там полная информация по этой теме». Иван Сергеевич некоторое время изучал содержание листов. Отложив, наконец, их в сторону, он задумчиво посмотрел на главу программистов. «Кто расчеты делал?» «Двое моих лучших программистов. Затем я лично проверил». «То есть ошибки по вводным здесь быть не может?» «Нет», — однозначно ответил программист. «Вижу, хорошо поработали», — неохотно произнес Иван Сергеевич. «Таким вычислениям смысла не доверять нет. Молодцы, чего уж там. Даже я думал, что это невозможно. Выпиши им премию. И возьми подписку по всей строгости. С безопасностью свяжешься, я их предупрежу». «Да, конечно». «Продолжай», — милостиво махнул рукой директор. «Мы можем сократить количество богов», — начал Александр. «Сейчас храмы богов в волшебных королевствах выполняют свою роль от силы процентов на 10. Добавить туда десяток несложных квестов, пару-тройку сложных и, естественно, донат. Конечно, повысить награды в зависимости от сложности квестов. Временно вообще можно сильно увеличивать характеристики благословением. И самая главная идея, чтобы игроки выбирали себе бога-покровителя». «Интересно», — хмыкнул Иван Сергеевич. «По поводу программного кода и самой возможности осуществить это, я понял. Но нужны другие расчеты. Расчет баланса и прочего. Плюс несколько веток квестов на выбор разных уровней. Без излишней детализации, но чтобы было понятно. И цифрами подкрепите. Да что вам говорить, сами должны знать. Завтра у меня на столе полная информация с путями развития». «Завтра?» — Александр слегка растерянно посмотрел на Анну, но та уверенно кивнула, и парень расслабился. «А что, проблемы?» — жестко посмотрел на него директор. «Никаких», — отрицательно помотал тот головой. «Все сделаем». «Сергей», — повернулся Иван Сергеевич к молчащему до сих пор руководителю отдела контроля. «А что ты скажешь?» «Я проверил. Отдел контроля свою визу поставит». «И ясно. Что ж, по первому вопросу нашему мы все решили. Второй вопрос связан с неким Ильей Ореховым. Надеюсь, кто это объяснять не нужно. Он встречался с Мелколаксом. И кто мне скажет, что он предложил ему?» Присутствующие озадаченно переглянулись. «Честно признаюсь, мне это неизвестно», — осторожно заметил Александр. «Это как, блядь, так? Ладно, этот не стал говорить, отмазался, блядь. Но мои работники не могут это выяснить. Поднимите логи, делайте что хотите, но содержание их разговора должно быть у меня на столе. Я должен знать, о чем в моей игре всякие хуй говорят. Что ты так смотришь на меня?» Взгляд директора, упершийся в Александра, был тяжелым. «Не знаешь, как это сделать?» «Конечно знаю», — поспешил успокоить уже набиравшего в грудь воздуха для того, чтобы высказать все, что он думает о программистах, работающих в его компании, директора. «Хорошо», — мгновенно успокоился Иван Сергеевич. «Узнаешь — сразу доложишь. И не откладывай. Я очень любопытный». «Приложу все усилия», — заверил его программист. «Что ж, на этом все. Надеюсь, завтра вечером мы сможем собраться более продуктивно. И у нас...» Он обвел всех тяжелым взглядом. «И у нас будет более предметное обсуждение. Все ясно. Тогда валите. А ты, Сергей, задержись». Когда они остались вдвоем с начальником отдела контроля, Иван Сергеевич немного помолчал, разглядывая явно занервничавшего парня. «Рассказывай, что ты там нарыл по поводу этих ищущих ветер? И чего они там со смерть эльфом не поделили? Неужели только из-за имени? Кстати, оригинально все этот тролль придумал. И да, ему повезло на старте. Разобрались, почему?» «Точно свезло», — поддакнул ему Сергей. «Количество выбирающих при регистрации рас у троллей выросло в 3 раза. Насчет конфликта тут мы все выяснили. На самом деле эльфы действительно возбудились из-за его имени и хотели его слить, но им помешал Мелколакс, каким-то образом оказавшийся свидетелем этого события. Он положил всех высокоуровневых эльфов. Там они и познакомились. С этого все и началось. А дальше ИИ Мелколакса стал развиваться 7-мильными шагами. «Так, а что там за история с тем, что тролль-воин вдруг стал магией пользоваться?» «Вам лучше спросить у главы программистов. У меня есть его объяснительное. Случайно сгенерированный квест, который невозможно выполнить, игрок выполнил. Мы проверили, с нашей стороны претензий нет. Стечение обстоятельств». «Странное стечение обстоятельств», — задумчиво пробормотал Иван Сергеевич. «Ладно, если что, у Александра спрошу. В принципе, эта хрень нам не мешает. Все уже знают, что у него магия есть. Она слабенькая и ограниченная. Преимущество так себе. Что ж, иди, работай. И контролируй, контролируй. А то что-то ты в последнее время расслабился». Несмотря на все жуткие события прошедшего дня, я, на удивление, неплохо выспался. Макс встал раньше, и вскоре мы уже сидели на кухне и пили кофе. Мой друг наделал кучу бутербродов. Ну, я тоже неприхотлив в еде, особенно утром. Но я хоть сам себе готовлю, а Макс чуть ли не раз в 2 дня еду из ресторана заказывает. «Ну что, как думаешь дальше жить?» — поинтересовался он. «Как-нибудь», — улыбнулся я. «Сделаю ремонт, вернусь в квартиру. Деньги-то, в принципе, есть. Я на роликах шарки обогатился больше, чем за всю свою жизнь на старой работе смог бы заработать. Так что все неплохо». «Ага, если бы не Роберт и его покушение. Все было бы неплохо», — проворчал Макс. «Может, успокоится уже?» — предположил я. «Не успокоится», — презрительно хмыкнул мой друг. «Эта тварь мстительная. Но, может, его все-таки поймают?» «Остается надеяться только на это. Ладно, пошли в наши гробы уже». «Типун тебе на язык, Макс. Сейчас в игру пойдем. Только почту гляну». Я включил ноутбук и увидел письмо от знакомого адресата XXXX. Самое интересное, что я до сих пор не знал ника Юли в игре. «Сегодня в 12:00 нападение». «Хм, смотри, Макс». «Пошли в игру», — сразу произнес мой друг, прочитав сообщение. «Вовремя, блин». И спустя 10 минут мы появились в пещере вождя. Меня сразу встретила надпись. «Поздравляем, война закончилась. Ваш союз победил. Вы получаете плюс 10 тысяч кланового опыта, плюс 7 тысяч опыта, плюс 300 тысяч в казну клана, плюс 10 тысяч золотых всем членам клана, принявшим участие хотя бы в одном бою в рамках войны, плюс 1 уровень всем членам племени, плюс 3 к умениям всех членов племени, плюс 3 к характеристикам всех членов племени, плюс 1 уровень клана. Войска союзных племен покинут расположение вашего племени через 48 часов. Ничего себе, плюшек насыпали им. Круто, только и смог заметить мой друг. Коротко обсудив предстоящее через пару часов нападение, если, конечно, верить нашему информатору, мы разделились. Недолго думая, Макс пошел в казармы искать Крайса. Я же отправил всем членам племени, которые были в игре, приказ о том, чтобы собирались у пещеры вождя. Те же, кто не в игре, увидят это сообщение при входе. А затем вызвал Мелколакса. Решил все-таки попросить помощи по-союзнически. Кто его знает, сколько с собой народу Финрод притащит. Лучше подстраховаться. Появившаяся призрачная фигура данжен-мастера благосклонно посмотрела на меня. «Привет, тролль! Чего звал?» «Привет. На нас сегодня злые эльфы напасть должны», — произнес я. «Вот хотел, если что, помощи попросить. Так-то у нас пока остались тролли с других племен на пару дней. Но если можешь помочь...» Мелколакс задумался. «Войска я тебе телепортировать не смогу. Времени слишком мало. Вот, думаю, суккуб отправлю. Индорисы, увы, нет. Вчера домой к себе вернулась. Правда, у меня тут хромой гостит. Если согласится... Сейчас!» Фигура моего собеседника замерцала, и когда вновь вернулась четкость изображения, прямо передо мной появился портал, из которого вышли суккубы и хромой с пятеркой высокоуровневых игроков. «Поможем тебе», — сообщил он. «После вчерашней пьянки из всего отряда только мы и остались. Что, Финрод планирует вновь вас пощипать? И как же вы узнали?» «Секрет», — сообщил ему, — «но сведения точные». «Союзники ваши тролли до сих пор у вас?» «Ага, через 48 часов свалят». «Ну чё, вообще отлично», — подытожил игрок. Суккубы же сразу пристроились с обеих сторон ко мне. «Да у нас гости!» — раздался веселый голос, и я увидел Стамеску. «Уже видела объявление», — громко известила всех она. «Война — выгодная штука». «Это точно», — поддержал ее хромой. «Но это когда ты победитель. Вот проигравшим вряд ли плюшек насыплют». Постепенно к пещере начали подтягиваться члены нашего племени. Дружно появились кошкалютки всей четверкой. Видимо, неплохо сдружились. За ними появились тролли и кали. Кстати, темная эльфейка вновь смутила меня, поклонившись чуть ли не в пояс. И плевать ей на изумленные взгляды Хромова и его солдат. Хорошо, хоть те промолчали. Потом Барб со своим отрядом и депутат с помощником. И так не было только гномов. А последним появился Макс. Сговаривала с Крайсом, тот вроде поднял всех наших союзников. Но это было непросто. Тугие, блин, они на подъем какие-то. «Так чего с них взять?» — фыркнул я. «Тролли!» Присутствующие мою шутку оценили. «Ладно, вижу, все в сборе», — продолжил Макс. «Пошли к казармам. Там Крайс уже развил бурную деятельность. Сказал, что тебя дождется». Когда мы пришли на плац, он был на удивление пустым. Лишь Крайс дисциплинированно ждал меня. «Привет, вождь!» — радостно заявил он. — Все готово к обороне. Пусть нападают. — А на нас действительно нападут? — он покосился на Хромова с его небольшим отрядом. — Ты выслал разведку? — Да, у них переговорные амулеты. Должны сразу сообщить, но пока молчат. — Тогда ждем. Я... Но договорить Макс не успел. Раздался звук взрыва, и вдали, прямо около стен, взметнулся высокий столб огня. — Это что? — замер Крайс, изумленно глядя на меня. — Это то, о чем я говорил. Они решили пойти по сложному пути, — проворчал я. — Побежали туда. Готовьтесь к бою. Крайс, снимай половину войск со стен и к нам. — Да, вождь. Финрод лично возглавил рейд в деревню троллей. После провала того самого воежа Роберта он чувствовал себя уязвленным. Нет, этот идиот сам виноват. Не учел силы противника, недооценил. Вот поэтому и получил ответ. — Да и от кого? От одной девчонки. Пусть и дочери Бронштейна. А после он сам слился от этого самого смерть эльфам. Да что тут говорить, два раза слился. За все время игры такое было с ним вообще первый раз. Нет, и его вначале в игре убивали. Но чтобы какой-то низкоуровневый тролль... Это глава клана «Ищущий ветер» прощать был не готов. И сейчас, воспользовавшись тем, что война закончилась, не пожалел денег на телепортационный уникальный одноразовый артефакт, позволяющий попасть в любое место волшебных королевств и вернуться обратно. Конечно, много игроков он не потянет, но на 10 высокоуровневых из его клана хватит. И да, к его гордости чуть ли не конкурс пришлось устраивать среди тех, кто хотел отомстить ненавистным троллям. Деревня троллей встретила его отряд тишиной. Финрут переглянулся со своими спутниками и кивнул. 5 огненных шаров врезались в небольшие покосившиеся хижины. Постройки сразу вспыхнули, взметнулись к небу огненные столбы. «Спалите тут все нахрен!» — приказал Финрут. «И да, не забываем щиты держать! От этого племени любой подлянки можно ждать!» Но, как назло, разгуляться эльфам не дали. Когда они уже запалили с десяток домов и приблизились к центру, появились защитники. И среди них как раз оказался тот самый смерть эльфам, которого они искали. Но, к удивлению эльфа, он был не один. Около него оказались уже несколько раз мешавшие Финроду суккубы. Вдобавок он увидел хромого, пусть и с небольшим, но высокоуровневым отрядом. Плюс к этому со всех сторон к поджигателям начали приближаться вооруженные до зубов тролли. «Я не понял», — повернулся он к стоявшему рядом Фанверу. «Ты говорил, что никого не будет, кроме членов его племени и немногочисленных союзников. А это кто?» «Сам не понимаю», — искренне удивился тот. «Никого не было. Если только кто-то не предупредил тролля». «Из эльфов! Тролля! Предупредить! Ты вообще о чем сейчас? Знали-то несколько человек всего. Что же этот козел такой везучий?» Тем временем стоявшая рядом с троллем суккуба что-то наколдовала, и на горящие дома рухнула стена воды, потушила огонь и одновременно накрыла отряд эльфов. Никакие щиты не помогли. Финрод, глядя на стекающую по его доспехам воду, чувствовал себя не просто промокшим до нитки, он чувствовал себя оплеванным в полном смысле этого слова. «Ну все!» — прорычал он, и стоявшие рядом с ним такие же мокрые до нитки эльфы отшатнулись в сторону. Сам глава клана «Ищущий ветер» почувствовал, как его охватывает дикая злость. Он сначала даже немного испугался силы ненависти к проклятым троллям, но потом решил, чему быть, того не миновать. Он всегда носил этот артефакт только в инвентаре, и кроме него никто не знал об его существовании. В этом маленьком артефакте была заключена сила, способная стереть деревушку, в которой он находился, с лица земли. Он, конечно, тоже погибнет, но возродится в своем замке. А тролль потеряет гораздо больше. Может, он и отстроит деревню заново, но все придется начинать практически с нуля. Насколько Финрод знал, в игре подобных артефактов было только 2, и ему пришлось заплатить за эту имбу огромную сумму. Эльф не собирался его применять, но сейчас ему было все равно. Проклятый тролль сделал то, что не смогли сделать все его враги за все время игры. В руке Финрода появился небольшой черный шарик, и тот, размахнувшись, швырнул его в ненавистного тролля. Эпилог. Я еле удержал смех, увидев мокрых до нитки эльфов. На Финрода было больно смотреть. Мне он напомнил мокрую побитую собаку. Покосившись на Макса, с удивлением понял, что тот ведет съемку скрытой камерой. Вот тушарки-то научился. Но не хотелось бы мне слишком сильно зарываться. Выложить такое... Выражение, появившееся на лице эльфа, заставило меня проглотить усмешку. От него просто несло неприкрытой злобой. А следом в его руке появился маленький черный шарик, который тот, не раздумывая, метнул в нас. Понимая, что ничего хорошего от подобной атаки ожидать не стоит, я попытался уйти в сторону, но понял, что не могу сдвинуться с места. Как и наши противники. Казалось, мир вокруг нас замер. У меня перед глазами повисла табличка. «Внимание игрокам! Активирован одноразовый артефакт «Армагеддон». На время действия активации все живые объекты в радиусе 10 километров парализованы. Взрыв произойдет через 5 секунд, 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунду». Я обреченно зажмурил глаза. Название артефакта говорило о многом. Похоже, деревни я сегодня лишусь. Краем уха слышал о подобных артефактах. Финрут явно расщедрился. Но ничего не произошло. Открыв глаза, я имел удовольствие полюбоваться на изумленное лицо главы клана, ищущий ветер. И вновь появилась табличка. «Внимание игрокам! Сбой активации одноразового артефакта Армагеддон. Возможная причина — повреждение водой. Возможность повторного использования отсутствует». Следом за этой надписью я почувствовал, что руки и ноги вновь обрели способность двигаться. И мы, не сговариваясь, бросились на эльфов. С флангов атаковали тролли. С флангов же в упор прямой наводкой ударили 4 баллисты. Крайс умудрился притащить их со стен. 4 огненных копья практически уничтожили вражеские щиты. Эльфы опомнились, но было поздно. Десяток высокоуровневых игроков в полной экипировке, где в основном эпические и легендарные вещи — это могучая сила, но когда на них на ограниченной площади накатывает толпа, они обречены. Наши враги сумели выпустить заклинания и даже помахать своим холодным оружием, усеяв пространство вокруг себя трупами, но все это продолжалось недолго. Численное преимущество было огромным. Финрод явно не рассчитывал, что его встретят такой большой толпой. В результате он отправился на перерождение последним, забитый дубинами и хлыстами суккуб, которые непосредственно поучаствовали в этом веселье. «Достойная смерть!» — фыркнула Стамеска и повернулась ко мне. «Сегодня ты заработал себе смертельного врага. Он не простит такого». «Он с первого раза бы не простил», — возразил Макс. «Сейчас уже без разницы». «Не скажи», — вмешался Хромой, смотревший на меня с каким-то странным уважением. «Ты его явно довел. Он сейчас потратил огромную сумму впустую. Я представляю, сколько может стоить подобный артефакт. Про воду уже и не говорю. Ты удачливый сукин сын, смерть эльфам. И главное, оправдываешь свое имя», — хохотнул он. «Пытаюсь», — не стал я спорить с ним. «А можно вопрос?» — повернулся он к суккубе. «Попробуй», — улыбнулась Велла ему и облизнулась. «Почему вода прошла сквозь щит? У эльфов он не слабый стоял». «Так это не боевое заклинание», — подмигнула ему телохранительница. «Просто шутка». «Шутка», — задумчиво покачал головой Хромой. «Здорово! Ну, раз все закончилось, мы уходим. Удачи тебе, смерть эльфам. Зови, если что». С этими словами его небольшой отряд исчез в портале. Спустя 20 минут телепортировались суккубы, подарив мне на прощание 2 очень волнительных поцелуя под хмурым взглядом Стамески, которой явно не понравился такой поворот. А после я, отправив всех на фарм, занялся восстановлением деревни. Со мной остались Макс и Стамеска. А главной по истреблению мобов временно стала Барб. Крайс же вместе с союзными троллями, которых я витиевато поблагодарил за помощь, отправился в казармы. Оказалось, что не так сильно и пострадала наша деревня. Сгорело 10 домов, но восстановить их стоило недорого. Можно сказать, нападение не причинило нам практически никакого вреда, если не считать некоторые потери у союзников. В результате, после недолгого процесса восстановления, мы преступно занялись распитием спиртных напитков. И так увлеклись этим процессом, что когда выходили из игры, лично у меня опьянение было 70%. Выбравшись из капсулы, мой друг развил бурную деятельность. Первым делом заказал ужин, минут 10 расписывая блюдо, отчего у меня даже слюноотделение началось. Потом ушел на кухню и затеял долгий разговор со своим адвокатом. Я просмотрел сообщение. Ага, вот от Ани. Надо в 22:00 позвонить. Что ж, позвоним. Что пишут? Это Макс вернулся из кухни. Сегодня с Аней будем разговаривать. Ого, прикольно. Не знаю, как ты, а я реально хочу жрать. И через полчаса нам поляну накроют. Я только покачал головой. Макс позвонил на охрану, и действительно, через полчаса в нашей квартире появились 2 официанта, нагруженные контейнерами с едой. Через 15 минут стол на кухне был накрыт и сервирован. Да, скорость была потрясающей. Вот что значит профессионализм. После того, как официанты удалились, Макс весело посмотрел на меня и достал из холодильника запотевшую бутылку водки. «Блин», — нахмурился я. «Может, не надо? Не хочу с головной болью просыпаться». «Да по чуть-чуть», — заверил меня мой друг. «Отметим окончание войны». «А потом...» Глаза его заблестели, и я сдался. Знал я, что обычно бывает потом. А дальше мы сели за стол и действительно отметили окончание войны. К моему удивлению, Макс реально удержался от того, чтобы напиться. И после одной бутылки емкостью 0,5 литра, выпитой под хорошую закуску на двоих, он не предложил продолжить. «Предлагаю позвонить нашей троллихе в бегах, так как уже 10 вечера, а потом уже займемся нашей культурной программой». «Давай», — согласился с ним, вынимая телефон. «Только не надо про мою квартиру рассказывать. Ладно?» «Да ладно», — фыркнул Макс. «Не понимаю, почему ты кипишуешь. Не хочешь — не будем рассказывать». После этих обнадеживающих слов я набрал номер. Беседа с нашей подругой по клану получилась веселой. Она предложила использовать видеосвязь. Теперь, как оказалось, такая возможность у нее была. Поэтому общение прошло живо. Девушка обнадежила нас, что отец вроде разобрался, он в процессе улаживания конфликта с налоговой, и, возможно, через пару недель Фиона сможет появиться в игре. Но когда мы вроде уже собирались заканчивать разговор, я почувствовал себя плохо. Резко подступила тошнота, и комната перед глазами начала медленно расплываться. «Что происходит?» — услышал я встревоженный голос Макса и, посмотрев на него, понял, что с моим другом тоже не все хорошо. «Ребята, что с вами?» — услышал я испуганный голос Ани, после чего пришла темнота. Вы слушали книгу «Волшебное королевство 5». Автор Сергей Карелин. Читал Олег Шубин. Звукорежиссер Владислав Каменев.